Афганистан, решение этого великого поста. Сегодня мои книги «Бытия» на богослужении читали о том, что было на земле после выхода из ковчега. Ноя и его семей. 8 человек спаслось от потопа в древе ковчега. И, то есть Ной, его жена и трое сыновей с женами. И когда они вышли из ковчега, при всем том, что земля была пуста от людей, а их было мало, грех нашел себе место и в этих людях, потому что человек с собой и в себе носит свои беззакония. А внешние условия лишь только помогают осуществиться им. И вот там была речь о том, что же было после. Значит, во-первых, там говорится о том, что Ной напил виноградник. И, выпив вина, сделался пьян, так что лежал обнажившись в шатре своем. Хочу заметить, обратить ваше внимание на то, что Писание Святое говорит нам о праведных и о грешных. Но вместе с тем Писание, если праведник совершает грех, Писание нам об этом говорит. То есть грехи праведника не умалчиваются. Если партия пишет историю партии, то в партии все хорошие. Если какая-нибудь корпорация пишет историю корпорации, в корпорации все прекрасны. Если кто-то пишет о ком-то свою, значит, о себе, собственно, свою историю, то все подлизывается, подчищается. Я вам скажу, что отчасти как бы и церковь не избежала этого, потому что некоторые жития зализаны настолько, что их интересно читать. Из них как бы изъята вся драма жизни. Жизнь — это драма. И, а бывает такое прям напишут, такое, как будто оно с детства родился, значит, игрушками не игрался, такой маме сиську не сосал, значит, молился там с первого года рождения, и потом все выше, выше, выше такой, и потом спасся, и все хорошо, и никто не грыз, не кусал, никто не бил, и он сам не падал, не вставал, и внутренних терзаний не имел. Вот такие, значит, ну, может, кто-то один такой есть, но когда там подлизывают под такой общий стандарт тысячи людей, то, знаете, должен внутренне не согласиться с этим. То есть такое, не надо подлизывать и подчищать чужую жизнь, даже и жизнь святого человека. Библия не подчищает чужие жизни. Если праведник совершает грех, Библия об этом пишет. Библия пишет о блуде Давида, пишет о пьянстве Ноя. Это не был тот алкоголизм, который бичуется как болезнь, когда человек зависим от алкоголя и теряет образ и подобие Божие, и является одновременно и смехом, и позором. Это была та неумеренная любовь к вину или употребление неумеренная вина, которая по временам и великих заставляет падать, проходя все стадии, как бы это льва, петуха, обезьяны, так, значит, как бы человек доходит до смешного состояния, иной не обнажился, лежал в этом шатре. И Писание нам об этом говорит, как оно вообще говорит нам о многих-многих грехах праведных людей. Это очень важная черта священных текстов, так что мы, как говорит, праведным пальнуй, грешных отвращайся. Но даже и внутри праведника, жизни праведника, мы видим многие недочеты. И Авраам, любимый Богом, однако у него там тоже были периоды там лукавства, какой-то хитрости такой, когда он в Египте, например, уговорил свою жену, чтобы она назвала себя сестрой его. Говорит, ты красивая женщина, меня убьют за тебя. Вот. Чтобы мне было хорошо, то пусть, значит, это самое, будут думать, что ты сестра моя. Библеисты, знаете, любители фиговых листков, настолько уже сгаляются, как бы это же придумать правильно, как бы это все так объяснить, это поведение, чтобы Авраам не потерял в глазах верующих. Такое. Да он думал это, да он думал это, ничего не думал, он просто боялся умереть, на самом деле. И всего-то навсего решил как бы с женой прикрыться, значит, ее забрал фараон в свой дом, вот тебе, и все. Вот. А ему дали верблюдов, ослов, там, значит, и он был доволен, значит, у него было много ишаков, верблюдов и ослов. А ее забрал фараон. Потом фараон к нему пришел, говорит: что ты это сделал? Я чуть не умер из-за тебя, потому что Бог, значит, фараону грозно явился, значит, чтобы он не прикасался к Саре. Она не должна была быть ничьей женой, ни один муж не должен был познать ее, кроме только Авраама. Вот. И что ты это сделал? Я чуть не навлек на себя беду. Вот. И он там начал там правдость такой всякой. Вот. И повторяю, библеисты начинают там фантазировать такое. Вы думаете, благочестивые помыслы для того, чтобы Авраама там оправдать? Такое. Что оправдывать? Человек просто боялся умереть и взял, значит, поступил вот так. Авраам. Библия в этом пишет. Пишет про Ноя, пишет про Давида, про Павла. Павел гнал христиан, там, Петр отрекся. Все пишет. Ничего не утаивает. не делает такого свиночка такого на человека, такого или преждевременного такого, значит, такого сияния, такого, не подрисовывает. То есть Бог прославил человека, что уж там осуждать. Мы не осуждаем, но мы видим, что Бог прославил человека, но вместе с тем мы видим, что един свят, един Господь, Иисус Христос, слава Богу Отца. Больше святых нету. Соломон мудрый, очень мудрый. Святой, не святой. Мудрости целый вагон, понимаешь, потом вместе с мудростью блуд, безобразие и 700 жен, 300 наложниц. Давид святой, святой, очень святой, но абсолютно святой, не абсолютно святой. Почему? Потому что вот тебе на одно, второе, третье. Значит, такое. Этот святой, святой. Абсолютно? Нет, не абсолютно. Значит, святой, но не абсолютно. А до конца свят, един свят. Един Господь Иисус Христос. Слава Богу Отца. И на фоне Христа все эти люди как бы выступают нам своей святостью, но не абсолютной святостью. И очень важно, что Библия говорит нам об этом. Чтобы мы не поклонялись им как Богу. Что Моисей не Бог. И Авраам не Бог, и Давид не Бог, и Саул не Бог. И это же не боги, это не мессии, это не спаситель, это люди. А у людей есть всякое. То есть, ах, Боже мой, оказывается, вот он сделал такое. Там, тот-то, тот. А я-то думал, что это значит, что только крылышки ему приделал, и он взлетит. Так, не взлетит никто. Никуда никто не взлетит. Все прибиты к земле гвоздями телесного состава своего, все влачат свою жизнь тяжело и грешно. Вот. И святой от грешника отличается очень странно. Отличается больше внутренно, чем внешне. Снаружи все грешниками кажутся, а внутренно человек имеет покаяние, имеет веру, имеет сокрушение, плач, имеет дерзновение, имеет молитву. Это Бог ему вменяет в правду. Вот. Поэтому надо понимать эти вещи, как бы, знаете, для того, чтобы не иметь какого-то идолопоклоннического отношения к тем или иным святым людям, и чтобы вообще правильно думать о жизни, в том числе о себе самом. Что многие из нас унывают от своих грехов, потому что гордые, думают, я должен быть святым. Ну, сам себе такой человек не говорит, как бы, но как бы у него внутри такое есть, и он страдает от того, что у него там недочетов этих куча, такая куча разных недочетов. И он скорбит, унывает, страдает, потому что он думает, что он должен быть праведным, абсолютно праведным. Так, со всех сторон круглый, как луна. Такой, и нет этого, и человек страдает, и унывает от этого, потому что его гордыня не может мириться с тем, что он далеко не свят, далеко не праведен. Значит, нужно иметь правильный взгляд на себя. Человек, братья и сестры, это, понимаете, это вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать. Это вся праведность ваша, говорит Исаия, это как женская одежда нижняя в немесячную. Нечиста ваша праведность, то есть самое святое у вас нечистое. Это как плевок на землю. Это святые говорят, не думаешь, что я там хочу оскорблять там или такое. Это пророки говорят, что такое твоя праведность, что это такое вообще? О чем ты говоришь? О чем ты раскрываешь уста? То есть нет у человека святости, нет праведности. Самые большие злодеяния люди рождают тогда, когда стремятся быть наиболее святыми. Это тоже такая диалектическая странность такая. Те эпохи, когда люди хотели быть наиболее праведными, богатели наибольшими грехами. Потому что ложная праведность рождает страшную гордость, страшную ненависть ко всем, кроме себя. Поэтому здесь много тем практических таких для нашей жизни. И человек должен быть простым и просто к себе относиться, к себе самому просто относиться, а не сочинять себе какой-то святости какой-то. И не лезть на небо сегодня в грязных сапогах, всю секунду, сейчас же хочу быть святым, и хочу, значит, чтобы ангелы явились мне лично. Такое, не надо этого делать. Это очень гибельные интуиции. Очень такие неплодотворные, такие нетворческие интуиции. Это вот Писание нас постоянно погружает в быт и лицом к лицу ставит нас перед грехами чужих людей, ну, других людей. В частности, и святых. И вот Лот напился. Этот Ной напился. Лот тоже напился. Лот напился с большими последствиями. Ной напился и лежал в шатре ногой. И там появляются, значит, его дети, из которых Сим, Иафет, и Хам, три человека, родоначальники нового человечества, повели себя по-разному. Хам увидал отца ногого, пьяного, обнажившегося, посмеялся над ним и позвал других. С тех пор его имя стало нарицательным. Хамством мы в быту называем, собственно, не то, чем хамство является. Хамство это как бы там ругаться нехорошими словами, там вести себя нагло. Это не, собственно, хамство не в этом. родовое хамство, то, собственно, хамство – это пренебрежение какими-то святыми обязанностями, насмешка над святыней, а чтобы знали, что отец – это святыня, особенно в древнем понимании, в родовом понимании, отец, давший жизнь, святой человек, то есть ты вышел из чресла его, и видеть голову отца, и посмеяться над ним, и повести братьев, посмотреть на его наготу, это значит обсмеять источник своей жизни. То есть ты из этих чресел вышел, над чем ты смеешься? Насмешка над наготой своего родителя и вообще над всем, что касается как бы, тайны жизни, тайны пола, тайны взаимоотношений между старшим и младшим, вот это пренебрежение к старшим. Это наша эпоха, в принципе, хамская эпоха. Люди сегодняшние, я помню, когда это беснование майданное вошло только в пик свой, когда еще не сидели, значит, на земле, не рвали на себе волосы вчерашние герои Майдана, они только еще там ходили там кренделями, выдувая грудь, что они там, они победители великие, они творцы революции, то как они говорили, что наша молодь, то мы, старики, должны у молоди учиться, я помню, эти слова 100 раз повторялись на всех телеканалах, наша молодь тоже умная. Она такая умная, это мы старики не умные, у нас рабская психология, а наша молодь, старики говорят, мы будем учиться у нашей молоди. Такое, значит, и молодь говорит, да, учитесь у нас, мы знаем лучше вас, вы старые, значит, болваны, все это самое, с рабской психологией, а мы все знаем такое. И что мы знаем? И у кого мы учимся? Хамская эпоха настолько хамела, что не только старший смеется над младшим сегодня. Сегодня младший на старшего. Старший готов признать себя хуже младшего. Сегодняшние старики согласны с тем, что они глупее, слабее, не меньше знают. Говорят, ну что мы там знаем? Мы же не знаем. Это же вот такие молодые сейчас все знают, а мы ничего себе не знаем. Такое. Люди сдались. Лапки вверх пасуют и сдаются. И как бы и в жизнь ходит какая-то хамская идеология. Как будто бы молодой знает больше старого. Да никогда в жизни. Да, старый не умеет управлять компьютером. Или каким-то автомобилем, там, с короткой передачей автоматической. Да, старик не умеет пользоваться мобильным телефоном. СМС-ки не может посылать, например, хочет внука. Но это же не знание. Это же мусор. Это конструктор. Это конструктор Лего. Это сегодня не умеешь собрать, завтра научишься, если захочешь. Речь идет о других знаниях. Старик всегда умнее молодого, если старик правильный. Если старик не безумец. Если он поборол похоть, если он перетерпел страдания и вынес опыт из них. Если он имеет веру. Верующий старик всегда умнее молодого человека. Всегда умнее молодого. Вот. И вот это хамство, видите, многообразное такое. Презрение к старику, презрение к отцу. У нас в паспорте есть отец, графа отчества. Есть, пока нет еще. У нас пишет там Иван Петрович там Сидоренко. Значит, очень важно, чей ты сын. Твой отец был Петр. В американских паспортах есть общее отчество? Нету. Там пишет, значит, там Джон Сидоренко. Все. Чей ты сын? Неважно. У арабов есть? Есть. Ибн Сина Авиценна. Значит. Сина это отец. То есть Ибн это сын. То есть сын Сины Авиценна. То есть отец даже раньше стоит. То есть Иванович Петр Петров по-нашему было бы. Отец раньше сына даже стоит. Очень важно, кто твой отец. То есть, уважать надо помнить, откуда, что, как, где жил. Значит, очень страшно, если мир превратится в такое общество людей, которые не помнят, где они родились, где жили, кто их родители, то есть неважно, это станет друг. Это хамство, это презрение к своим корням, забвение, презрение к своим корням. И этого хамства очень много. И в частности, это вот и насмешка над половой жизнью. То есть это предмет насмешки. Такой. Это на самом деле тот родник, из которого течет человечество, не должен быть предметом ни анекдотов, ни блуда, ни чего там другого. Это священный поток. Поток священной жизни. А все, что является связано с полом, оно или обсмеялось, или извратилось, или выставилось на показ. Но это ли не хамство? Когда человек, значит, когда хам как бы всех нас зовет поглядеть на чужую наготу. Какой-то хам правит миром и всех нас зовет, говорит, гляньте на это. Чтобы мы все смотрели на чужую обнаженность. Понимаете? Люди смотрят на чужую обнаженность, и обнаженность перестала быть тайной. Нагишом ходят люди, на сцене ходят голые, в телевизоре голые ходят, в театре ходят голые, пьесы снимают, потому что там кто-то не разделся, надо какой-то, не знаю, что надо показывать, чтобы там кто не раздевался. В театре, вот ты сидишь в первом ряду там, или в пятом, такой, от тебя 5 метров до этой самой, до оркестровой ямы, артисты раздеваются, ходят голые. И это не какой-то экспериментальный театр, а классический театр, нормальный театр. Нагота стала как бы публичной, А нагота публичной быть не может, если это не хамы живут на свете белом, и, значит, если не хамские отношения вошли в полную правоту, как бы, и по власти. Так что, братья и сестры, здесь с этим хамом, о котором мы сегодня читали, много в нашей жизни связано. Но вы хамами не будете, вы чужие грехи не разглашайте, пожалуйста. Увидали, кого бы вы не увидали, там, не знаю, там, пьяным, отблеванным, не знаю, там, обнажившимся, распахнувшимся, значит, такой, забудьтесь, увидал и забудь. То есть, если я начну рассказывать всем все, что я знаю, то это будет кошмар какой-то. Ну, мало ли священник какой-нибудь знает чего там в жизни о людях. А представьте себе, например, царский священник, царский духовник, который знает всю подноготную царского двора. Если он начнет вдруг болтать всем про все. Но его, правда, казнят очень быстро. Значит, он вдруг найдется с мертвым в своей кровати и будет пышно похоронен. Как бы, да. И правильно сделать, потому что нельзя болтать про чужую жизнь. И мы с вами должны узнал, забудь. Лучше не знать, а если узнал, забудь. Потому что узнать чужой грех и позвать других, но это все. Это конец. То есть, мало того, что ты узнал, еще другим разболтал, позвал, чтобы посмеялись. Вот давайте проверим себя. И наша совесть нам подскажет, что мы в своей жизни много раз так делали. Узнали чужой грех, не скрыли его, рассказали другим, вот, и пошло гулять. Я брехня поцелую, знаете, быстро гулять брехня поцелую. На будущее, по крайней мере, нужно быть внимательным. Как говорится, что, значит, сердце глупого, это как живот беременной женщины. То есть глупый не сможет удержать в себе то, что он знает. Он разболтает обязательно. Он будет, не будет чесаться язык, он будет ходить, предвкушать это удовольствие, как он расскажет об этом всем, и не вытерпит. День протерпит, два протерпит, он язык разболтает. Вот глупый он такой, как вот написано в притчах. А мудрый человек, у него сердце глубокое, как шахта, такая, не знаю, там, это самое, какая-нибудь там, не знаю, там, нефтяная там или угольная, бездонная какой-то у него. У него там что ни кинь, дна не слышно. Все, что хочешь, слышишь, все, что хочешь, знаешь, никому ничего не говоришь. Это сердце умное, глубокое, но не выбрасывает из себя на поверхность все, что услышало. Поэтому, чтобы не быть хамом, нужно и почитать своих родителей. Потому что хамство – это не почтение к отцу и матери, в первую очередь. Нужно быть благоговейным в отношении темы пола. То есть не обсмеивать чужую наготу и вообще на наготу смотреть на священное. Почему в законе так много раз пишется, значит, там, наготу чужую не открывай, там, не обнажайся, там, и, восходя к жертвеннику, там, запахивай полы одежды, не обнажай наготы свои. То есть наготу нельзя обнажать, как бы, значит, это тоже святое, это важная сторона жизни. Нельзя чужие грехи разносить по миру, как муха зловонная, которая садится, зеленая, переливающаяся цветами радуги, на какую-нибудь гнойную кучу, потом, как бомбардировщик жужжит, разносит всякую заразу по миру. Такое, всем все рассказывает. Такое. Человек это или муха, или пчела. Помните, мы вспоминали, как отец Паисий говорил, что пчелка, даже если она залетит на мусорник, она найдет себе кусочек лукума. Она не будет всякий этот гной там обнюхивать. Она вынюхает себе что-нибудь вкусное и полетит и возьмет себе то, что нужно. Какую-нибудь сахарную пыльцу, какой-нибудь кусочек меда найдет себе на мусорнике. А если муха влетит в кондитерскую лавку, она будет летать возле чужих каблуков, не прицепилась ли к кому-нибудь там какой-нибудь кусок гноя с улицы. Потому что их интересуют совершенно разные понятия, разные вещи. И я думаю, что очень стыдно быть мухой. И очень благочестиво и благословенно быть пчелкой. В этом смысле. Поэтому муха, она же и хам. Я вам лучше скажу. Муха, она же и хам. Дай Бог, избави Божий от хамства. Можете добавить своим молитвам, как это вот мы говорим там, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне. Потом можете еще раз добавить такое, чтобы я не был хамом, сделай так, Господи. Вот, еще один поклон. Потому что хамство это такая очень распространенная вещь. Такое глобальное, такое глубокое хамство. Ну и потом, когда поднялся, ну, те дети-то пошли, семья, пошли, покрыли его одеждой и пятились спиной вперед. И потом, когда отец встал, он проклял этого своего сына одного, а двоих благословил. И здесь очень важный момент, как важно благословлять детей. Господь Бог что сказал, вернее, сказал, что сказал этот самый Ной? Он сказал, благословен Господь Бог Симов. Вот так он благословил Сима. И Ханам раб ему. Потом говорит, да распространит Господь Бог Иафита. И да вселится Иафит в шатры Симовы. А Ханаан будет рабом ему. И потом, значит, проклят Ханаан, то есть сын Хам. будет рабом у сыновей своих. И все исполнилось. Кто такой Сим? Это евреи и арабы. Кто такой Яфет? Это вот европейцы, европейская нация, которая запрудила своей культурой, своими товарами, своей идеологией, своей гражданской мыслью, своей политикой, своими кинопленками весь мир, от Антарктики до Арктики. Это Яфет. Это вот от булавки до космического корабля придумали дети Яфета. Современная культура, это дети, это иафетиты придумали. Греки, англичане, французы, это они пленили всех своей культурой. И так говорит, да вселится Яфет в шатры Симовы. Это значит, что Сим будет главный у Бога. Симиты. Это как бы наиболее близкие по молитве к Богу люди, которым кроме Бога не нужно ничего в идеале. А Яфет вселится в шатры Симовы. Это случилось после того, как Христос воссиял в мире, и более всех отозвались на Христову веру дети Яфет. То есть вот эта вот европейская цивилизация возникла, так называемая. Это она вселилась в Симовы шатры, стала наследницей этих обетований. И распространила свою власть от моря до моря, от севера до юга и от запада на восток. Потому что современный мир весь находится в рабстве у Европы. Что такое Европа, казалось бы? Как так получилось, что маленькая Португалия и маленькая Испания владели всей Латинской Америкой? Ну как? Как так получилось, что маленькая Англия и маленькая Франция владели всей Северной Америкой? Как так получилось, что эти маленькие страны, Франция, опять-таки Англия, Португалия, владели всей Африкой? Непонятно. Как эти маленькие страны, опять-таки наперебой между собой воюя, владели всем Индокитаем почти? Откуда это могло быть? Какая-то тайна есть. Почему все влюбились в их культуру, в их книги, в их политические системы, в их философию? Вплоть до их одежды. И сегодня на востоке, на западе, на севере, на юге люди носят галстуки, пиджаки, снимают свои традиционные какие-нибудь там одежки, значит, такие тюрбаны, там кимоно, что угодно. Вот одевают галстуки и пиджаки. Понимаете? Откуда эта тотальная экспансия европейской нации? От христианства. То есть Яфет вселился в шатры Симовы. Правда, он ведет себя не всегда правильно. Для того, чтобы просто быть примером для всех и нести культуру и веру людям, зачастую европейцы несли с собой и бомбы, и ложь, и сифилис, и порабощение, и ограбление народов колониальных. И это все тоже было. И христианские народы несут на себе тяжелый комплекс вины. Кроме того, что они принесли христианство в разные концы мира, они же несут на себе вину за неправильную свою жизнь, и за неуспех евангельской миссии. Но, видите, все это началось тогда, когда Ной благословил одних и проклял других. То есть Ной один раз сказал, то есть будь благословен. И пошла история, пошла и не заканчивается. Это говорит, тобой будет проклят сын твой. И пошло и закончится. Это значит, что мы должны очень бережно относиться к своим словам. И мы, отцы и матери, кто из нас отец и мать, должны благословлять детей своих. Как говорит апостол Павел, благословляйте, а не проклинайте. То есть слово отца имеет большую силу, слово матери имеет большую силу. И мы можем говорить детям своим, Господь да благословит тебя, сынок, на всякое доброе дело. И можно положить им на голову руку правую. Или обе руки вместе, правую сверху, потом левую направо. Господь да сохранит тебе, доченька, от всякого зла. Господь да ангела сюда пошлет пред тобой, да управит путь твой. Господь даст тебе всякую добрую мысль на сердце. Это все благословения, которыми нужно благословлять детей своих, и крестников своих, и родных своих. Потому что благословение имеет могущественную силу. Бог исполняет потом то, что человек сказал своему ребенку. Наполняется силой, и потом идет жизнь уже в эту сторону. И нельзя проклинать детей своих. И нельзя, по возможности, нужно отвыкнуть их ругать и обзывать. Потому что у нас часто бывает такое, что мы обзываем их. Это неправильно. Ты такой, ты сякой, значит, там, может обозвать его там этим хрюкающим животным, там, и таким, и сяким, там, это неправильно, это антиблагословение, от этого нужно избавиться. От этого нужно избавиться. Так что вот таких три урока у нас есть. Сегодня из Библии, из книги Бытия, во-первых, что Бог от нас не скрывает падение праведников. Потому что в падениях праведников для нас тоже есть уроки. Во-вторых, хамство, это великий грех, который многообразен, и надо бояться быть хамом. То есть нельзя разглашать чужие грехи, нельзя смеяться над своими родителями, над старшими нельзя никогда смеяться и превозноситься, каковы бы они ни были, старики, которые уже прожили 2-3 раза больше тебя. Нельзя хохотать над чужим позором. И, наконец, нужно благословлять детей своих. И благословение верующего родителя, это действительно наполняется смыслом, оно от Господа, и жизнь человеческая выстраивается же в зависимости от этого благословения. Если мы это запомним и в своей жизни постараемся реализовать, то я думаю, что у нас будет какой-то плод духовный соберется нами со временем от этих простых и очень важных слов. Ну а дальше уже будем сейчас дальше беседовать, поэтому крест лежит перед нами на центре храма. Сейчас мы, Наталья Петровна, куда мы находим? Будем петь не спеша, кресту твоим поклоняемся, Владыка. Вы будете крест целовать, и мужчины, расставляйте лавочки, садитесь, значит, и это самое. И будем беседовать еще. Сегодня вечером вместо вечерних молитв читайте молитвы благодарственные. И вообще, так немножко сейчас еще добавлю, что многие устают от однообразия утренних и вечерних молитв. И вы имеете право менять что-то как-то, значит, послабить, умножить, отнять, добавить. Чтобы не заезживать эти одни и те же тексты, как заезженную пластинку, можете менять немножко свой молитвенный подвиг по личному разумению, потому что у вас у всех есть голова на плечах, есть совесть, есть разум, есть вера. Сегодня, кто причащался, может смело вместо вечерних молитв читать молитвы благодарственные. Это будет правильно, и в этом не будет никакого греха. В наших литургических молитвах, и в вечерней, и в утренней тоже, у нас есть неизменяемые молитвы, есть изменяемые молитвы. В часословии содержатся неизменяемые молитвы. На каждой вечерней есть ныне окущаешь, на каждой вечерней есть подобие Господи. На каждой вечерней есть там еще псалом 103. А есть изменяемые молитвы из триоди, из актоиха, там, из других. Вот точно так же нужно относиться и к вечерним своим молитвам. То есть неизменяемые вещи, а есть изменяемые, можно изменять что-то. Иначе действительно можно устать, приезд это, оттарабанить языком это все, и лег спать, будто это что сделал великое. Поэтому можно чуть меньше иногда сделать свои правила, чуть больше. Вы свободны это делать, мы не рабы. Не правила для человека, не человек для правила, а правила для человека. Это общий закон. Не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека. Поэтому здесь вы свободны добавлять или отнимать. Лишь бы ваше сердце молилось, а не претерпевало одну и ту же какую-то нудную, потерявшую смысл процедуру, ежевечернюю, ежеутреннюю. Лучше так туда не молиться. Потому что потом это все станет нудно человеку, и да, оно кому нужно это все. Да плюнет человек, вообще молиться перестанет. Чтобы так не было, нужно к этому относиться свободно и легко, и творчески, и имея по полную степень как бы это евангельской свободы, потому что мы не рабы правила, не рабы закона, мы дети свободы во Христе. Это то, что вот по части вечерних молитв сегодняшних, поэтому почитайте благодарственные молитвы, причастники сегодня вечером перед сном. А сегодня будем служить поклонение кресту, крест целовать, расставляем лавочки, кто уходит домой, ангелом хранителя, кто остается, оставайтесь. В пятницу вечером, 16-18 часов вечера, будет последняя заупокойная служба в этом году, посту в этом, заупокойное богослужение. А в субботу утром литургия в 8 часов. С причастием вас поздравляю и Христу кланяемся.